Северный берег Африки есть единственная страна, в которой свет евангельского учения совершенно угас после продолжительного и полного господства. Знания, заимствованные из Карфагена и Рима, погрузились во мрак невежества, и уже никто не интересовался учением Киприана и Августина. 500 епископских церквей погибли от ярости донатистов, вандалов и мавров. Усердие священнослужителей ослабевало, их число уменьшалось, и народ, у которого не было ни дисциплины, ни знаний, ни упований, с покорностью преклонился под иго арабского пророка. Через 50 лет после того, как греки были прогнаны, африканский наместник уведомил халифа, что уплата дани неверными прекратилась вследствие их обращения в магометанство. И хотя он этим способом старался прикрыть свое лукавство и свои приготовления к восстанию, для его отговорки служило оправданием быстрое и обширное распространение магометанской религии. В следующем столетии было отправлено из Александрии в Кайруан чрезвычайное посольство, состоявшее из 5 епископов. Яковицкий патриарх поручил им поддержать и оживить угасавшие искры христианства. Но вмешательство иноземного прелата, не имевшего ничего общего с латинами и жившего во вражде с католиками, свидетельствует об упадке и разложении африканской церковной иерархии. Уже прошло то время, когда преемник святого Киприана, став во главе многочисленного собора, был в состоянии бороться с честолюбием римского первосвященника. Несчастный священнослужитель, поселившийся в 11 столетии среди развалин Карфагена, просил милостыни и покровительства у Ватикана и горько жаловался на то, что сарацины били его плетьми по обнаженному телу и что 4 викариев, служивших шаткими опорами его епископского трона, оспаривали его власть. Послания Георгия VII имели целью облегчить бедственное положение католиков и смягчить гордость мавританского монарха. Папа уверял султана, что оба они поклоняются одному и тому же Богу и, может быть, сойдутся в лоне Авраама. Но его жалоба на то, что нельзя найти 3 епископов для посвящения в этот сан 4-го, предвещает скорую и неизбежную гибель епископского сословия. Африканские и испанские христиане уже задолго перед тем усвоили обычай обрезания и узаконенное воздержание от вина и свинины, а ввиду того, что их гражданские или религиозные учреждения имели сходство с мусульманскими, им было дано название мазарабов, арабских приемышей. Около половины XII столетия поклонение Христу прекратилось, и преемственный ряд пастырей пресекся вдоль берегов Берберии и в королевствах Кордове и Севильи, Валенсии и Гренаде. Трон альмохадов или унитариев был утвержден на самом слепом фанатизме, а чрезвычайная суровость их управления, вероятно, была вызвана или оправдывалась недавними победами и религиозной нетерпимостью владетелей Сицилии и Кастилии, Арагона и Португалии. Папские миссионеры время от времени пытались вновь оживить верование мазарабов, а во время высадки Карла V, жившие в Тунисе и в Алжире семьи латинских христиан осмелились приподнять голову, но семена евангельского учения были вскоре вслед за тем вырваны с корнем, и как язык, так и религия Рима были совершенно позабыты на всем обширном пространстве между Триполи и Атлантическим океаном. По прошествии 11 столетий иудеи и христиане пользуются под турецким владычеством свободой совести, дарованной арабскими халифами. В первые годы своего владычества над завоеванными странами халифы не доверяли преданности католиков, так как усвоенное этими последними название «мелькитов» обнаруживало их тайную привязанность к греческому императору, между тем, как закоренелые враги этого императора, несториане и яковиты, выказывали искреннюю и невынужденную преданность магометанскому правительству. Но время и покорность рассеяли эти неосновательные подозрения. Египетские церкви были разделены между магометанами и католиками, и все восточные секты стали наравне пользоваться благодеянием веротерпимости.